Если мужчины — собаки, то женщины — кошки. Глава первая. На самом интимном и естественном уровне противоположные силы создают искру жизни. Собаки и кошки взаимодействуют с окружающим миром совершенно по-разному. Совсем как мужчины и женщины. Мы, женщины, поступим мудро, признав различия, вместо того, чтобы полагать, будто мужчины и женщины мыслят одинаково, когда речь идет о знакомствах, поиске партнеров, любви, отношениях и жизни вообще. Хотя это простое и довольно очевидное наблюдение, очень важно кратко разобрать данную концепцию. Итак, первое, что я хочу рассмотреть, — основной принцип инь и ян, мудрости, пришедшей из Древнего Китая. Как некоторые из вас, возможно, знают, инь и ян — это понимание существования вещей в мире, которые дополняют друг друга, хотя и являются полными противоположностями. Данные силы взаимозависимы, потому что придают друг другу баланс, гармонию и цельность, хотя каждый исполняет свою уникальную роль. Например, день и ночь, черное и белое, верх и низ, горячие и холодные, негатив и позитив и так далее. Отсутствие антипода уменьшает красоту и эффективность каждой из сбалансированных, но противоположных сил. Легко признать их нужду друг в друге. Иногда примеры так же наглядны, как приведенные ранее, но внесите в уравнение элементы мужчина и женщина, и такие слова, как потребность, комплементарность и цельность, вдруг становятся оскорбительными и унизительными. Это не обязательно должно быть так. Но мы качнули маятник феминизма настолько далеко в другую сторону, что перешли от покорного одомашнивания к утверждению, будто нам вообще не нужны мужчины. Мы буквально бросились из одной крайности в другую, а ведь все знают, жить крайностями не здорово. Пора отыскать баланс. Вам случалось смотреть рекламу 1950-х годов? Ну, ту, где женщинам предлагалось делать спринцевание с лизолом, давать детям соду и курить, чтобы быть здоровее. Наверное, у вас тогда мелькала мысль: «Боже, о чем они только думали?» Есть у меня ощущение, что если продолжим идти по тому же жесткому пути, по которому шли все это время, наши внуки будут оглядываться на нас с тем же вопросом по поводу наших странных поступков, считающихся нормальными по сегодняшним стандартам. Нет. Мы не делаем спринцевание с лизолом. Наша глупость — это образ жизни, в результате которого мы урабатываемся до смерти. А еще в их число входят постоянное осуждение и критика, направленные исключительно на женщин. Глупость также присутствует в том факте, что мы принимаем и даже поощряем нездоровый дисбаланс, не служащий нашим интересам. Примеры повсюду вокруг нас. Мы видим их, когда женщина рожает ребенка и должна вернуться на работу через 6 недель. С еще не зажившими швами на внутренних органах. С болезненной и чувствительной грудью. Хотя стоит отметить, что декретные нормы у всех стран разные. Но так есть. Она вынуждена это делать, тогда как в действительности следовало бы отдыхать и выстраивать контакт с ребенком. Мы также видим, как нездоровая крайность подхода дает людям право постоянно осуждать решения женщин. У каждого свое бесценное мнение о том выборе, который делает женщина. И неважно, большие они, иметь или не иметь детей, кормить грудью, или перейти на искусственное вскармливание, работать или быть домашней мамой, или всякие мелочи, в чем ходить, с кем трахаться и даже что и как говорить. Женщины застряли в воронке между двумя мирами. Стандарты изменились, и мы стали свидетелями прогресса, однако до сих пор существуют правила, ожидания и обвинения, приберегаемые исключительно для нас. Как и от женщин прошлого, от нас ждут жизни по тем стандартам, которые устанавливает общество. Вам еще не тошно от этого дерьма? Хватит с нас угрызений совести, позора, осуждения, конформности и несправедливых ожиданий, с помощью которых остальные пытаются контролировать и диктовать нашу жизнь. В какую бы сторону ни качнулся маятник, мы все равно остаемся той стороной, на которую льются все помои. Мы видим, как данный дисбаланс воздействует и на мужчин. Видим, как некоторые не понимают, где их место и в чем их роль. Видим, как с нашей подачи они стали стеснительными и неуверенными в том, стоит ли демонстрировать мужественность, ибо опасаются кого-нибудь оскорбить. И в то же время жалуемся, что мужчины перестали быть мужчинами. Мы видим, как мучаются партнеры, пытаясь развивать отношения дальше поверхностного уровня. Дерьмо закручивается вихрем, летя в нас со всех сторон. Мы настолько погрязли в нем и настолько привыкли к утверждению «раньше было еще хуже», что не замечаем странностей собственной современной культуры. Странностей, которые проявляются из-за дисбаланса. Я искренне считаю, что феминизм — великолепная штука. И знаю, что не смогла бы писать свои провокационные книги без него. Феминизм необходим и важен. Но если говорить совершенно честно, и я здесь имею в виду брутальную честность без всяких экивоков, существует один вопрос, который мы всю дорогу забывали рассмотреть. Баланс между мужчинами и женщинами. Мы игнорируем тот факт, что действительно нужны друг другу, нравимся друг другу, дополняем друг друга и создаем полную картину только вместе. Этот уравновешивающий акт мужской и женской энергии, работающий сообща в гармонии для создания целостности, задумка матери природы. Естественно возникающий феномен, который нельзя просто отпихнуть в сторону в нашем стремлении к равенству. Было бы глупо считать, словно нам некогда искать, в каком месте мы сбились с пути или в каких аспектах нужно пересмотреть подход. В любом путешествии полезно и мудро время от времени притормаживать, чтобы сориентироваться в своем местоположении, понять, куда двигаешься, а потом внести необходимые корректировки для достижения пункта назначения. Феминизм развивается. Еще есть время выяснить, где нужны эти изменения, пока мы не слишком закоснели в определенных способах действия, не особо полезных, несмотря на все благие намерения. Это не значит, что мы не совершаем больших шагов. Совершаем? И еще какие? Например, считаем нормальным кормление грудью в общественных местах и призываем компании устанавливать пеленальные столики в мужских туалетах. Призываем мужчин на ответственных постах к ответу в тех случаях, когда они используют свое положение для сексуальной эксплуатации женщин. Требуем, чтобы насильникам выносили справедливые приговоры, они слегка похлопывали их по шаловливым ручонкам. Видим, что женщины все чаще ждут от мужчин участия в домашних заботах и продолжаем кажущуюся бесконечной борьбу за равную оплату. Мы определенно делаем то, что от нас зависит. Однако есть одна важная вещь, которой мы забываем заняться в стремлении к равенству. Тот факт, что мужчины и женщины могут быть равными, но мы не одинаковы. Мы разные создания. Мужчины и женщины — две равные половинки целого, но каждая из этих равных половинок состоит из совершенно уникальных частей. Если вспомнить о древней мудрости инь и ян, женщины и мужчины — противоположные силы, которые на самом деле дополняют друг друга. Мы взаимосвязаны, оставаясь при этом полностью независимыми. И когда складываем наши разные фрагменты вместе, создается цельная и полная картина. Пора перестать настолько усердно сражаться за возможность быть одинаковыми и признать, на самом-то деле мы разные. Каждый из нас — равная другой часть целого с уникальными характеристиками, дополняющими друг друга. Кстати говоря, этот баланс между мужским и женским началом обретается даже внутри каждого отдельного человека. Вот почему некоторые мужчины более чутки к своей женской стороне, а некоторые женщины обладают более мужскими чертами. Все это нужно, чтобы уравновешивать и дополнять естественный природный мир. Можно воспринять информацию как оскорбление, а можно сознательно принять ее и позволить стать двигателем вашей личной жизни. Хотя у мужчин и женщин действительно много общего, при том, что каждый человек уникален, не стоит игнорировать тот факт, что у нас разные желания, потребности, таланты, стремления. То, что возбуждает и расхолаживает, гормональные циклы и даже уникальные мыслительные процессы, доказано наукой. Когда начнем уважать факт, что мы разные, появится потенциальная возможность привнести покой, легкость, уважение, баланс и единство в суть наших взаимодействий друг с другом. Это не значит, что всем этим должны заниматься только мы. Мужчинам тоже необходимо стремиться найти баланс в отношениях с нами. Когда находим партнера, дополняющего наши сильные и слабые стороны, тогда обретаем баланс, создающий страстно-магнетические отношения, способные продлиться всю жизнь. На самом интимном и естественном уровне противоположные силы создают искру жизни. Это свидетельство упоительной красоты противоположных сил, работающих в гармонии. Мы сильнее вместе, потому что наши слабости дополняют их сильные стороны. И наоборот. Признание собственной индивидуальной уникальности при одновременном уважении к силе и слабости противоположного пола поможет в поисках истинной любви с партнером, с которым вы сможете по-настоящему слиться. Пора почтить различия между полами. Вместо того, чтобы принижать их или притворяться, будто мы одинаковы. Это не так. У мужчин есть желания, потребности и стремления, отличающиеся от наших. И это нормально. Давайте уважать их, если хотим уважения к своим. Научившись это делать, мы завоевываем противоположный пол. Притворяясь одинаковыми, принижая или отвергая стремления и инстинкты противоположного пола в обоснованном стремлении к равенству, мы непреднамеренно игнорируем самые основные и естественные желания, потребности и стремления друг друга. Например, если встречаетесь с мужчиной, который признает и уважает желания и потребности женщины, в итоге вы построите отношения с человеком, который звонит, если обещал, вовремя отвечает на сообщения, общается в уважительной манере, демонстрирует привязанность и внимательность и так далее. Подобный тип мужчины приносит радость, потому что он с пониманием и вниманием относится к женским потребностям. Напротив, когда встречаетесь с мужчиной, не считающим нужным отвечать на сообщения, не способным поддержать осмысленный разговор, не желающим приглашать вас на настоящее свидание или домогающимся вас в первые же 20 минут общения, он выключает вас сходу. Партнер полностью игнорирует ваши желания, потребности и стремления. Он подходит к ситуации только с позиции мужского менталитета и своих интересов, и даже не пытается уважительно и внимательно отнестись к потребностям женщины, чтобы вызвать в ней чувства. Данный тип мужчин не сможет добиться многого от большинства женщин, потому что игнорирует их потребности в угоду удовлетворению собственных низменных желаний. Я вас огорчу. Мы тоже этим грешим. Мы исходим из посыла, что, коль скоро мы стремимся к обязательствам, говоря об этом прямо и недвусмысленно, то и мужчины должны хотеть этого же. Некоторые полагают, словно при желании, чтобы мужчины были ведущими, они тоже должны ценить нас, когда мы берем ведущую роль на себя. У некоторых действительно благие намерения, и мы лишь пытаемся уравнять игровое поле, стараясь занять одинаковую с противоположным полом позицию в отношениях. Хотя эта благородная задача, как правило, выполнить ее не удается. И в результате женщина испытывает разочарование и растерянность. Существует ли небольшой процент мужчин, которые могут получать удовольствие от смены ролей? Безусловно. Однако это не большинство, и весьма вероятно, подобные робкие мальчики будут не тем типом мужчины, который для вас привлекателен. Поэтому если у вас есть трудности с мужчинами, если они вас разочаровывают, если вам трудно их понять, эту информацию не следует отбрасывать в сторону. Хорошая новость. мы способны распознать собственную роль в этих запутанных брачных танцах и заменить нынешний подход более мудрым. Теперь, достигнув фундаментального понимания, что как кошки и псы, мужчины и женщины совершенно различны, мы можем взять данную информацию и проанализировать, как принимать, корректировать и использовать наши женские отличия способом, который пойдет на пользу нашей жизни и отношениям. Это знание дает возможность побеждать не только в игре любви, но, что еще важнее, в игре жизни. Следующие 6 качеств кошачьей мудрости научат вас это делать.